Просматривая одну вырезку за другой, я понял, почему Мортимер Эллис так подробно осведомлен о приморских курортах Англии. Он ездил туда на охоту. Метод его был прост. Когда кончался сезон, он приезжал в один из этих городков и снимал комнату, благо пансионы пустовали. Ему, видимо, не требовалось много времени, чтобы завести знакомство с какой-нибудь девицей или вдовой в возрасте, как я не мог не заметить, от 35 до 50 лет. На суде они все показали, как свидетельницы, что познакомились с ним на набережной. Как правило, он уже через 2 недели предлагал им руку и сердце, а вскоре после этого они сочетались с браком. Тем или иным способом он у них выманивал их сбережения, а через несколько месяцев, сославшись на неотложные дела в Лондоне, уезжал и больше не возвращался. Лишь с одной он затем встретился вновь еще до того, как все они, явившись в суд по вызову, увидели его на скамье подсудимых. Это были отнюдь не легкомысленные вертушки. У одной отец был врач, у другой — священник. Была среди них хозяйка меблированных комнат, вдова коммивояжера и удалившаяся от дел портниха. У каждой был небольшой капитал — от 500 до 1000 фунтов. Но независимо от степени их богатства, он обчищал их до последнего пенни. Однако все как одна утверждали, что он был им хорошим мужем. Мало того, что 3 из них действительно ходатайствовали о его помиловании, одна даже заявила, что если он захочет, она готова принять его обратно. Заметив, что я как раз читаю про это, он сказал: «И можно не сомневаться, она стала бы для меня работать. Но я так считаю. Прошлого не воротишь. Да сочный отбивной мы все охотники, но остывшая баранина — это, признаюсь, не по мне. Только несчастный случай помешал Мортимеру Эллису жениться в 12-й раз и таким образом довести счет ровно до дюжины, что, видимо, было его заветной целью. Он уже успел обручиться с некой мисс Хаббард, 2000 фунтов, не меньше, в облигациях военного займа, доверительно сообщил он мне. И церковное оглашение уже состоялось. Но тут его случайно увидела одна из бывших жен. Навела справки, заявила в полицию. Накануне 12-й свадьбы его арестовали. «Дурная она была женщина», — сказал он мне. Обманула меня без всякой жалости. Каким же образом? А вот каким. Встретил я ее в Истборне как-то в декабре на Малой, и в разговоре она упомянула, что была модисткой, а теперь на покое. Сказала, что кое-что сумела отложить на черный день. Сколько именно утаила, но дала понять, что 1500 у нее имеется. А когда я на ней женился... Вы не поверите, оказалось, что у нее всего-то 300 фунтов. И она же меня потом продала. Она ведь от меня и слова худого не услышала. Ну, другой бы рвал и метал, если бы его так одурачили, а я и виду не подал, до чего огорчился. Просто взял и ушел. Однако же 300 фунтов с собой прихватили. Странно вы рассуждаете, сэр. Возразил он обиженно. Но 300 фунтов долго не просуществуешь. А я как-никак был женат на ней 4 месяца, прежде чем она созналась. Простите за нескромный вопрос, сказал я. И ради бога, не усмотрите в нем невысокого мнения о ваших внешних данных. Но почему они за вас выходили? Потому что я их об этом просил. Отвечал он, явно удивленный моей недогадливостью. «И вы никогда не получали отказа? Очень редко. 4-5 раз за все время. Я, конечно, делал предложение лишь после того, как основательно прощупаю почву, но и то случалось промахнуться. Вы же понимаете, нет такого человека, чтобы стрелял без промаха. Бывало, что я несколько недель обхаживал женщину, а потом все-таки убеждался, нет, не то. Я помолчал, занятый своими мыслями. Но вдруг заметил, что подвижная физиономия моего собеседника расплылась в широкой улыбке. «Все ясно», — сказал он. «Это моя наружность вас ввела в заблуждение. Вам непонятно, что они во мне находили. Вот что значит читать романы и ходить в кино. Вам кажется, что женщин привлекает только тип ковбоя, либо уж романтический испанский гидальго, сверкающие глаза, оливковая кожа и танцует, как бог. Забавно, честное слово. Рад, что позабавил вас. А вы женатый человек, сэр? Да, но у меня всего одна жена. Один пример, понимаете, не поддается обобщению. Я уж лучше так спрошу. Много вы знали бы о собаках, если бы у вас за всю жизнь был всего один бультерьер? Вопрос был явно риторический. Ответа не требовалось. А он выдержал паузу и продолжал. Ошибаетесь, сэр. Ничего подобного. Каким-нибудь молодым красавчиком они могут увлечься, но замуж за него не пойдут. Красота, если вникнуть, это для них последнее дело. Дуглас Джеральд, человек столь же безобразный, сколь и остроумный, говорил, что дай ему 10 минут форы, и он отобьет женщину у самого красивого мужчины из всех присутствующих. Нет, остроумие им тоже не нужно. Когда мужчина их смешит, они воображают, что ему недостает серьезности. И то же самое думают, если мужчина очень уж хорош собой. А им подавать человека серьезного, без затей, и чтобы к тому же был внимательный. Я, может быть, не блещу красотой, и не бог знает, как интересен, но, поверьте, у меня есть то, что нужно любой женщине. Солидность. И вот вам доказательство. Всех моих жен я осчастливил. Это, безусловно, говорит в вашу пользу. И то, что три из них за вас ходатайствовали, и то, что одна готова была принять вас обратно. А как это меня мучило, пока я сидел в тюрьме? Я боялся, что когда меня выпустят, она будет ждать у ворот. Я даже смотрителя попросил, ради бога, сэр, прикажите меня вывести как-нибудь так, чтобы никто не видел. Он опять разгладил на руках перчатки, и опять его взгляд задержался на дырочке на указательном пальце. Вот что значит жить в меблированных комнатах, сэр. Ну, как человеку содержать себя в аккурате без женской заботы? Я столько раз был женат, что просто не могу обойтись без жены. Некоторые мужчины не любят жить в браке, я их не понимаю. Ведь по-настоящему хорошо делаешь только то, во что вложил душу. А я люблю быть женатым. Мне не составляет труда помнить про всякие пустячки, которые женщины ценят, а иные мужчины считают излишними. Как я уже сказал, женщина дорожит вниманием. Я ни разу, уходя из дому, не забыл поцеловать жену. И то же самое, когда возвращался домой. и почти всегда приносил ей подарочек, либо конфеты, либо цветы, невзирая на расходы. Деньги-то вы тратили не свои, вернул я. Ну и что же с этого? Важны не деньги, а внимание. Это женщине дороже всего. Нет, хвастать не хочу, но этого у меня не отнимешь. Я хороший муж. Я опять бросил взгляд на отчеты о судебном процессе, который все еще держал в руках. Меня вот что удивляет, сказал я. Все это были женщины вполне приличные. Не первой молодости, положительные, порядочные. И они выходили за вас замуж, ничего о вас не зная, после такого недолгого знакомства. Он потрепал меня по руке, как младшего. Вот этого-то вы и не понимаете, сэр. Женщины помешаны на замужестве. Молодые и старые, крупные и миниатюрные, блондинки и брюнетки. У всех одна забота — хотят быть замужними. Имейте в виду, я с ними венчался в церкви. Без этого ни одна женщина не чувствует себя спокойно. Вы говорите, я не красавец, не спорю. Я никогда не считал себя красавцем. Но будь я горбун и без одной ноги, я бы и то нашел сколько угодно женщин, которые с радостью бы за меня пошли. Им не мужчина нужен, а брак. Это у них какая-то мания, болезнь. Да любая из них пошла бы за меня после второй же встречи. Просто я сам предпочитаю не связывать себя, пока не уверен в успехе. Когда все открылось, шум поднялся страшный. Потому, видите ли, что я был женат 11 раз. 11 раз. Подумаешь, даже не полная дюжина. Я, если бы хотел, мог бы жениться и 30 раз. Даю слово, сэр, когда я думаю о моих возможностях, я только поражаю собственной умеренности. Я помню, вы мне говорили, что любите читать книги по истории. Да. Это, кажется, Уоррен Хестингс сказал, мне с тех пор запомнилось, как будто про меня сказано. Примечание. Уоррен Хестингс, 1732-1818 годы. Первый генерал-губернатор английских владений в Индии якобы произнес эти слова, когда был привлечен к суду за казнократство и злоупотребление властью. И эти бесчисленные идиллии вам не приедались? Как вам сказать, сэр? У меня, мне кажется, логический склад ума. И мне, понимаете, всегда было приятно убеждаться, что одинаковые причины вызывают одинаковые следствия. Ну, вот, например, женщине, которая еще никогда не была замужем, я выдавал себя за вдовца. А это действовало безотказно. Девица импонирует мужчина, который кое-что знает о семейной жизни. А вдовам я всегда говорил, что холост. Вдова всегда опасается, что мужчина, который уже был женат, знает об этом слишком много. Я отдал ему газетные вырезки. Он аккуратно сложил их и убрал в свой засаленный бумажник. «Нет, как хотите, а на меня возвели напраслину. Ну, вы только вспомните, как меня называли. Язва на теле общества, бессовестный негодяй, презренный мерзавец. Ну, скажите, разве это на меня похоже? Вы меня знаете, вы разбираетесь в людях. Я вам все о себе рассказал. Вот, по-вашему, я дурной человек». «Мы с вами знакомы очень недавно», — ответил я, как мне показалось, достаточно тактично. «Хотел бы я знать, попробовал ли хоть раз судья или присяжный, или публика взглянуть на это дело с моей точки зрения. Публика меня освистала, когда меня ввели в зал суда. Полиции пришлось оградить меня от насильственных действий. Подумал ли кто-нибудь о том, что я сделал для этих женщин? Вы забрали себе их деньги? Конечно, забрал. А как же иначе, жить-то мне надо. Но что я дал им взамен за их деньги? Вопрос опять был риторический. И хотя он словно бы ждал ответа, я промолчал. Честно говоря, я не знал, что ответить. А он повысил голос, говорил возбужденно. Видно было, что он не на шутку взволнован. Я вам скажу, что я им дал взамен за их деньги. Романтик. Поглядите вокруг. Широким жестом он словно очертил море до самого горизонта. В Англии есть сотни таких мест. Поглядите на море, на небо, на эти пансионы, на этот мол и набережную. Неужели у вас не сжимается сердце? Сплошная мертвечина. Вам-то хорошо. Вы приезжаете сюда на недельку отдохнуть, подлечиться, а вы подумайте обо всех этих женщинах, которые живут здесь круглый год. Никаких шансов. Знакомых почти нет. Денег только-только хватает на жизнь. И какая это ужасная жизнь, точь-в-точь, как эта набережная, длинная, прямая, мощеная дорога, что тянется от одного курорта к другому. Даже сезон не сулит им ничего хорошего. Он их не касается, словно их и нет на свете. И вдруг появляюсь я. Не забудьте, я ухаживал только за такими женщинами, которые не скрывали, что им за 35. И я даю им любовь. Да многим из них мужчина ни разу не застегивал платье на спине. Многие ни разу не сидели в темноте на скамейке, чувствуя, как его рука обвивает их талию. Я вношу в их жизнь восхитительную перемену. Даю им самоуважение. Они уже поставили на себе крест. А я подхожу к ним без шума и спокойно этот крест перечеркиваю. Луч солнца в безрадостной пустыне. Вот чем я для них был. Не мудрено, что они у меня вцеплялись, не мудрено, что хотели меня вернуть. Та единственная, что продала меня, была модисткой. Она сказалась вдовой, а я полагаю, что она никогда не была замужем. Вы говорите, я поступал с ними подло. А я осчастливил 11 женщин. Я озарил их жизнь, когда они уже перестали надеяться. Вы говорите, я негодяй и мерзавец. Неправда. Я филантроп. Мне дали 5 лет. А должны бы дать медаль Королевского общества человеколюбия. Он извлек на свет пустую обертку от Goldflakes и с грустью покачал головой. Когда я протянул ему портсигар, молча взял папиросу. Я наблюдал поучительное зрелище, как праведник пытается сдержать свои чувства. «А что я с этого имел?» Продолжал он после паузы. «Стол и квартиру, да мелочь на курево. Но отложить ничего не отложил. И вот вам доказательство. Теперь, когда я уже не так молод, в кармане у меня ни полкроны». Он искоса посмотрел на меня. Вот до чего докатился. А я всегда жил посредством. Отроду не просил у друзей взаймы. Я уж подумал, сэр, Не могли бы вы судить мне малую талику? Ну, совестно на это намекать, но если бы вы не пожалели для меня фунта стерлингов, вы бы меня просто спасли. Ну что ж, на фунт стерлингов. Многоженец, безусловно, меня развлек. Я полез за бумажником. С удовольствием, сказал я. Он смотрел, как я достаю деньги. А 2 фунтов не найдется, сэр? Наверное, найдется. Я вручил ему 2 фунтовые бумажки, и он принял их с легким вздохом. Вам не понять, что это значит для человека, привыкшего к домашнему комфорту, не знать, куда приткнуться на ночлег. «Одно мне хотелось бы у вас спросить», — сказал я. «Не сочтите меня циником, но у меня сложилось впечатление, что, по мнению женщин, библейское «блаженнее давать, нежели принимать» относится исключительно к нашему полу. Как вам удавалось убедить этих почтенных и, надо полагать, бережливых женщин так неосторожно вверять вам свои сбережения? Его ничем не примечательное лицо осветила почти веселая улыбка. Вот вам объяснение. Скажите женщине, что за полгода вы удвоите ее капитал, и она вам доверит распоряжаться им, да еще будет торопить: бери поскорее. Жадность. Вот что это такое. Жадность. Переход от моего занятного проходимца к атмосфере респектабельности, лаванды и кринолинов, окружавшей Сент-Клеров и мисс Порчестер, по остроте контраста был подобен горячему соусу с мороженым. С ними я теперь проводил все вечера. Мистер Сент-Клер, как только его дамы удалялись, посылал официанта пригласить меня на стакан портвейна. Потом мы вместе шли в гостиную пить кофе. Тут мистер Сент-Клер с удовольствием выпивал рюмочку коньяку. Этот час в их обществе был так упоительно скучен, что я находил в нем какую-то особенную прелесть. Администратор, очевидно, рассказала им, что я пишу и пьесы. Мы часто ездили в театр, когда сэр Генри Ирвинг играл в Лицеуме, сказал однажды мистер Сент-Клер. Я даже имел счастье с ним познакомиться. Сэр Эверард Милле пригласил меня однажды поужинать в клуб «Гаррик» и представил меня мистеру Ирвингу. Он тогда еще не был пожалован титулом. «Расскажи, что он тебе сказал, Эдвин», — попросила миссис Сент-Клер. Мистер Сент-Клер встал в позу и очень недурно изобразил высокопарную манеру Генри Ирвинга. «У вас, мистер Сент-Клер, лицо актера», — сказал он. «Если надумаете идти на сцену, приходите ко мне. Я дам вам роль». Мистер Сент-Клер снова заговорил естественным тоном. Какому юноше это не вскружило бы голову? «А вам не вскружило», — сказал я. «Не скрою. Занимая я другое положение в обществе, я мог бы и соблазниться. Но я должен был помнить о моей семье. Для моего отца это был бы страшный удар, ведь он рассчитывал, что я пойду по его стопам. И чем же вы занимаетесь?» «Я торгую чаем, сэр. Моя фирма старейшая в Сити». 40 лет жизни я посвятил тому, чтобы по мере сил противодействовать желанию моих соотечественников пить цейлонский чай вместо китайского, который в дни моей молодости пили все. А мне показалось, что это очень трогательно и так на него похоже. Посвятить жизнь тому, чтобы убеждать публику покупать то, чего ей не нужно. Но когда мой муж был моложе, сказала миссис Сент-Клер, он много участвовал в любительских спектаклях, и его считали очень способным. Шекспир, знаете ли, да и изредка школа злословия, играть в несерьезных пьесах я никогда не соглашался, но это дело прошлое. Талант у меня был. Жаль, может быть, что я зарыл его в землю, но теперь поздно горевать. Когда мы устраиваем званый обед, дамам иногда удается уговорить меня прочесть знаменитые монологи из Гамлета, не более того. Батюшки мои! Мне прямо дурно сделалось при мысли об этих званых обедах. А что, если я и сам удостоюсь приглашения? Миссис Сент-Клер подарила меня улыбкой, чуть шокированной и чопорной. В молодости мой муж охотно общался с богемой. Я отдал дань увлечениям юности. Знавал многих художников, писателей. Например, Уилки Коллинза. Даже таких, что сотрудничали в газетах. Уоттс написал портрет моей жены. Одну картину Милле я купил. Был знаком кое с кем из прерафаэлитов. А что-нибудь... Россетти. У вас есть? Нет. Таланту Россетти я отдавал должное, но его личной жизни не одобрял. Я бы никогда не купил картину художника, которого мне не захотелось бы пригласить к себе в гости. Голова у меня уже шла кругом, но тут мисс Порчестер взглянула на свои часики и спросила: «А вы нам сегодня не почитаете, дядя Эдвин?» И я откланялся.